Сам горько плачучи, отец прежестоко меня за это на постоялом дворе выпорол. А все-таки, пока мы до Сибири доехали, я все позабыл и начинаю опять по-ребячьи молиться. Господи, помоги, сделай, чтобы меня без экзамена приняли. Нет, как его ни просил, посмотрели на мое свидетельство и велели на экзамен идти. Прихожу печальный, все ребята веселые, в чехарду друг через дружку прыгают. Один я такой, да еще другой тощий-притощий мальчишка сидит, не учится, так от слабости, говорит, лихорадка забила. А я сижу, гляжу в книгу и начинаю в уме перекоряться с Господом. Ну что же, думаю, ведь уж как я тебя просил, а ты вот ничего и не сделал. И с этим встал, чтобы пойти воды напиться, а меня как что-то по самой середине камеры хлоп по затылку и на пол бросило. Я подумал, это верно наказание. Помочь-то Бог мне ничего не помог, а вот еще и ударил. А смотрю, нет. Это просто тот больной мальчик через меня прыгнуть вздумал, да не осилил, и сам упал, и меня сбил. А другие мне говорят, гляди-ка, чужак, у тебя рука-то мотается. Попробовал, а рука сломана. Повели меня в больницу и положили. Отец туда пришел и говорит, не тужи, Кирюша, тебя зато теперь без экзамена приняли. Тут я и понял, как Бог-то все устроил, и плакать стал. Экзамен-то легкой-перелегкой был, так что я его шутя бы и выдержал. Значит, не знал я, дурачок, чего просил. Но и то было исполнено, да еще с вразумлением. Ах ты, говорю, отец Кириак, да ты человек приутешительный. Расцеловал я его неоднократно, отпустил, и ни о чем более не расспрашивая, велел ему с завтрашнего же дня ходить ко мне учить меня тунгусскому и якутскому языку. Глава 4. Но отступив со своей суровостью от Кириака, я зато напустился на прочих монахов своего монастырька, от коих, по правде сказать, не видал ни кирякового простодушия, и никакого дела над службу веры полезного. Живут себе таким, так сказать, форпостом христианства в краю язычников, а ничего ленивцы не делают. Даже языку туземному ни один не заботился научиться. Щунял я их, щунял келейно, и, наконец, там вон на них громыхнул словом царя Ивана к преподобному Гурию, что напрасно де именуют чернецов ангелами. Нет им с ангелами сравнения, никакого-либо подобия, а должны они уподобляться апостолам, которых Христос послал учить и крестить. Кириак приходит ко мне на другой день урок давать и прямо мне в ноги. Что ты, говорю, подымай его. Учителю благие, тебе это не давлеет ученику в ноги кланяться. Нет, владыка, уж очень ты меня утешил, так утешил, что я и в жизни не чаял такого утешения. Да чем, говорю, Божий человек, ты так мною обрадован? А что велишь монахам учиться, да идучи вперед учить, а потом крестить? Ты прав, владыка, что такой порядок устроил. Его и Христос велел, и приточник поучает. Идея же несть учение души, несть добра. Крестить-то они все могучие, а обучить слову нетиги. Ну уж это говорю, ты меня, брат, кажется, шире понял, чем я говорил. Этак ведь, по-твоему, и детей бы не надо крестить. Дети христианские — другое дело, владыка. Ну да, и предков бы наших князь Владимир не окрестил, если бы долго от них научености ждал. А он мне отвечает, эх, владыка, да ведь и впрямь бы их, может, прежде поучить лучше было. А то сам чай в летописи читал. Все больно скоро варом вскипело, понеже благочестие его со страхом беса прижено. Платон митрополит мудро сказал, Владимир поспешил, а греки слукавили, невежд ненаученных окрестили. Кто нам их спешке с лукавством следовать? Ведь они, знаешь, льстивы даже до сего дня. Итак, во Христа-то мы крестимся, да во Христа не облекаемся. Тщетно это так крестить, владыка. Как, говорю, тщетно. Отец Кириак, что ты это, батюшка, проповедуешь? «А что же, — отвечает владыка, — ведь это благочестивой тростью писано, что одно водное крещение невежде к приобретению жизни вечной не служит.